Кавказские минеральные воды. Верблюд-гора. Едва Шура закрыла каменной пробкой дольмен, он задрожал и тотчас перенес наших путешественников в новое место, которое хотел показать Муркиз своей подруге. «Природа дарит нам много необыкновенных сюрпризов. Один из них — минеральные воды, бьющие из недр земли. Они лечат человека. В России есть целый регион с этими чудесными источниками, который называется Кавказские минеральные воды. Кавказские минеральные воды были известны еще во времена императора Петра I. Одним из старейших курортов является Пятигорск. Его горячие источники были очень популярны у жителей страны. Тут любил бывать великий поэт Михаил Юрьевич Лермонтов. Именно здесь он погиб во время дуэли. Верблюд-гора находится на севере пятиглавой горы Бештау у хутора Верблюда-горка. Ее две вершины действительно напоминают два горба корабля пустыни. В недрах скал есть минеральные источники, а на склонах тянется к солнцу много лекарственных растений. Мы прокатимся и по остальным городам-курортам — Кисловодску, Кумогорску, Железноводску. А город Ессентуки тебе уже наверняка известен по одноименной минеральной воде, которую можно увидеть почти в каждом магазине России. Она тоже целебная, и ее прописывают при некоторых заболеваниях.